Глава 3. Музыкальная акустика. Первый раздел. Стоячие звуки. Звук у нас ассоциируется с музыкой. Мы довольно легко отличаем звучание одной и той же ноты у разных инструментов. Эти отличия мы называем разный тембр звучания. Физически это означает, что мы слышим не один тон, характерный для данной ноты, а еще несколько одновременно. У разных инструментов эти призвуки разные. Именно они определяют тембр звучания. Для начала присмотримся к процессам, происходящим при возбуждении одной струны. Пожалуй, самый чистый от призвуков струнный звук у арфы. Потому что там, кроме самих струн, призвуки давать нечему. Тяжелую раму арфы тонкими струнами раскачать сложно. Струна зажата с двух сторон. Поэтому колебание распространяется от места зажима и отражается обратно. Если затухание слабое, то довольно быстро накладываются встречные волны, бегущие в одну сторону и в другую. Математику наложения разбирать здесь не буду, потому что она несложная и есть во всех учебниках физики. А многие любопытные следствия в простых учебниках не разбирают. Попробуем восполнить. Получается стоячая волна. В открытом пространстве, где нет взаимных наложений волн, мы обсуждали бегущие волны. Здесь это выглядит так, что закрепленные концы струны неподвижны, а колеблется только средняя часть струны вокруг положения равновесия. Вроде нет никакой волны, она стоит на месте. Закономерности стоячей волны подчас важнее закономерности бегущей, потому что мы часто находимся не в открытой среде, а в ограниченных пространствах, условиях, где образуются именно стоячие волны. Хотя в реальных условиях чаще всего имеет место наложение бегущих и стоячих. Большинство музыкальных инструментов работает на стоячих волнах. Исключение, пожалуй, только некоторые духовые инструменты, и то надо подумать. Раздел 2. Гармоники или моды. Как выглядит стоячая волна струны арфы? Самый выигрышный вариант колебаний струны – это пучность колебаний, то есть максимум отклонения, строго посередине. Это колебание и создает основной тон звука. Однако, на той же струне может неплохо уложиться и двойная частота. Два одинаковых изгиба с узлом колебаний посередине, то есть с нулевым отклонением. Визуально, как будто один полный цикл синусоиды. Возможно, третий призвук из трех полуволн по всей длине струны. Именно поэтому даже на арфе призвуки есть. Легко догадаться, что все они кратны основному тону. Но каждая из этих наложенных друг на друга волн, их называют гармоники или моды колебаний, все меньше и меньше по амплитуде, то есть дают заметно меньшую громкость звука. Именно эти призвуки и формируют обертона на любой струне. Если же мы берем не арфу, а, например, скрипку, то к обертонам в виде гармоник струны добавляются резонансы от колебаний деки, деревянного основания, где крепятся струны. У разных инструментов разные деки. Вот вам и разные обертона. А бывают еще и субтона, кратно более низкие частоты. Их источником являются соседние более басовые струны, для которых основной тон, возбужденный руками струны, является второй или третий гармоник. Другими словами, соседняя струна изначально резонирует на кратной для основного тона гармонике. А раз уж струна начала колебаться, попутно возбуждается и основной для себя тон. Исходно возбужденная руками струна на этой частоте звучать не может, а соседняя созвучная басовая может. Обратите внимание, органичный для упругой среды звук даже на строгой арфе состоит из нескольких частот. Однотональный звук воспринимается как неестественный и сильно раздражает. Вспомните электронный будильник, сигнализация ошибки или когда признак готовности у бытовых приборов. Именно поэтому для привлечения внимания очень хорошо работают электронные синтетические звуки из одного тона. Всевозможные сирены, например, тревоги, скорой помощи, пожарных машин. Высокочастотные монотональные звуки в гестапо применяли для пыток. Раздел 3. Дружба деки с барабаном. Раз на одной простой струне образуется не один тон, а целая цепочка кратных гармоник, то на деке тоже не один призвук будет. Причем, чем сложнее форма, тем больше резонансных частот. Возьмем для простоты круглый барабан. Самый очевидный вариант колебания, когда максимальное отклонение в центре, он весь ходит взад-вперед. Аналогично струне можно представить себе изгибный вариант. Но, поскольку он плоский, у него появляется возможность еще и круговая, как будто диагональная складка бежит по кругу. А можно две перекрестные складки крестом, а можно три. Даже простой барабан за счет плоскости существенно увеличивает возможности формирования разных мод колебаний. Причем в зависимости от места и частоты ударов можно усиливать те или иные моды колебаний. И, соответственно, разные варианты звучания можно получить даже у простого барабана. Сами посудите. Одно дело ударить в центр барабана, тогда сильнее всего возбудится основная мода. И совсем другое на четверти диаметра. Сильнее возбудится вторая гармоника, у которой максимум приходится именно в этом месте. В том и заключается одно из искусств барабанщика – возбуждать разные моды колебаний, формируя у одного, казалось бы, простого барабана разные звучания. Если взять квадратную деку, то моды колебаний в обоих направлениях одинаковы. Если взять за основу прямоугольник, то по каждой стороне у него получаются свои основные резонансные моды. Причем, если стороны соотносятся кратно, например, 1 к 2, то основная мода по одной стороне совпадает с гармоникой по другой, и призвуки снова получаются довольно простыми. Именно поэтому квадратные деки на музыкальных инструментах встречаются крайне редко. Я сейчас упрощенно рассматривал прямоугольную деку в разных направлениях как независимые колебательные системы. Но они согласованы в единой поверхности. Поэтому любая мода колебания в одном направлении возбуждает или зажимает колебания по другому направлению. Рассчитать все варианты даже для простых поверхностей непросто. У многих инструментов, типа гитары, скрипки, виолончели, сложная форма. Мастера добиваются красивого звучания опытным путем. Для этого важны и форма деки, и виды дерева, и режимы просушки дерева, и толщина, и лаки. Возможно, не все знают, что изнутри на деку наклеивают в некоторых местах так называемые пружины. Деревянные ребра жесткости, которые сильно влияют на режимы колебания деки в местах крепления. В чем-то сдерживают, в чем-то усиливают. Кто не видел, загляните внутрь гитары и пощупайте. Раздел 4. Орган и бутылочки. Речь пойдет о могучих духовых инструментах, которые раньше устанавливали только в больших церковных соборах, а также о задувании в бутылочке для развлекательного гудения, потому что физика звука в них одна и та же. Причем точно те же закономерности мы встретим во многих звуковых эффектах. В отличие от струны, здесь звук зарождается в самом воздухе. В этом есть свои плюсы и свои минусы. Струну можно подтянуть или ослабить, чтобы изменить частоту колебаний. А в органе или в бутылочке с воздухом особо ничего не сделаешь. Можно, конечно, пофантазировать про изменение влажности, давления, температуры, но это теоретические изыски. Для каких-то экзотических ситуаций можно в это поиграть. Но обычно принимают внешние условия такими, как они есть. Для распространения звука в воздухе струна должна воздух раскачать. Она тонкая, много воздуха не захватывает. А в органе и в бутылочке воздух сам колеблется, поэтому условия распространения идеальны. Нет никаких промежуточных переходов из одной среды в другую. Не менее удивительным может показаться то, что логика звука струны и бутылочки одинакова – стоячая волна. Чтобы бутылочка зазвучала, нужно возбудить в ней колебания воздуха, из которых выделится звук на частоте резонанса. Как должна выглядеть стоячая волна воздуха в бутылочке? На донышке воздуху деваться некуда, поэтому там должен находиться узел колебаний, аналог закрепления струны. Горлышко открыто, поэтому там должна быть пучность колебаний, аналог центральной части струны. Значит, основная мода колебаний от донышка до горлышка должна соответствовать четверти длины волны звука в воздухе. То есть, длина волны резонансного звука в 4 раза больше. Самое время вспомнить формулу связи длины волны, скорости звука и частоты. В результате получаем частоту звука 250 Гц. То есть, если удачно подуть мимо горлышка бутылки, мы услышим гудок сравнительно низкий по частоте – 250 Гц. Это я посчитал для высоты 33 см, чтобы удобно делить 330 метров в секунду на высоту бутылочки. Если ту же бутылку залить наполовину водой, то стоячая волна будет образовываться уже на оставшейся половине. То есть частота резонанса повысится вдвое, будет уже 500 Гц. Вопрос. А могут ли в бутылке образоваться дополнительные гармоники, как в струне? Если мы можем себе представить такую моду, которая на донышке имеет узел, а на горлышке пучность, то запросто. Ну, например, 3/4 волны. То есть на частоте в 3 раза выше для той же бутылочки получается 750 Гц. Но, как и для струны, амплитуда и, соответственно, громкость будет существенно ниже основной моды. А может ли звук образоваться в трубе, где нет донышка? Запросто. Только в трубе основная мода должна иметь пучности на обоих концах. То есть в трубе на основной моде должно укладываться полдлины волны. Значит, бутылка с донышком 33 см резонирует на 250 Гц, а точно такая же труба без донышки на вдвое более низкой частоте, 125 Гц. А если труба заглушена с обеих сторон, там может образоваться звук? Встречный вопрос. А как в запаянной трубке заставить воздух двигаться? Ну, например, сделать дырку посередине и выставить на ветер или подуть мимо нее. Тогда тоже запросто. Только теперь основная мода должна на обоих концах трубы иметь узел, как на донышке бутылки, а пучность в центре, то есть снова резонансная частота соответствует полдлины волны. Вопрос читателю. Заметили, в чем отличие резонанса в открытой трубе и запаянной, если в обоих случаях резонанс при одинаковых частотах, когда длина трубы соответствует полдлины волны? Я закончил раздел. Могут возникнуть вопрос, куда дели орган? Я вначале сказал, что нет никакой разницы между органом и бутылочкой. Орган – это трубы, и возбуждением в них резонанс. Разные по длине трубы дают разные частоты звучания. Но они большие, дуют в них не ртом, как в случае с бутылочкой, а компрессором, поэтому и мощность звука намного выше. Раздел 5. Объем вошел в резонанс. После разбирательства со звуками стоящей волны в воздухе можно вернуться к декам, точнее к воздушному пространству под ними. Есть инструменты без воздушного резонатора, но у них обычно массивное основание для крепления струн, и поэтому оно практически не дает дополнительных тембров. Попробуем сначала представить себе большой пузырь с воздухом. Если мы резко надавим на него, из него выйдет немного воздуха, но в целом он нас спружинит. Если мы будем медленно его сдавливать, воздух из него постепенно выйдет. Если эти движения делать колебательно, то он будет слегка выбрасывать воздух при нажатии и также слегка его втягивать при растяжении. Будет работать сообразно внешним усилиям. Примерно то же самое должно было бы происходить с воздушным пространством под декой. Но только до тех пор, пока мы не оказались в зоне резонанса. При резонансе внешнего колебания с собственной частотой пространства под декой возникает удивительный эффект. Колебания совпадают по направлению и усиливают друг друга. Именно поэтому пространство под декой с открытым отверстием называют резонатором. При резонансе больше всего движение воздуха в отверстие. Поэтому на хороших инструментах отверстия делают из качественных пород твердых сортов дерева, чтобы там не возникало никаких дополнительных нежелательных призвуков и не разрушалась дека. Сложная форма резонатора порождает сложный набор резонансных частот. Сложная форма отверстия в деке тоже влияет на резонансные характеристики деки. Таким образом, индивидуальность звучания инструмента зависит от многих факторов. Самый простой пример музыкального резонатора – камертон. Классический прибор для настройщика. Он состоит из вибратора и ящичка. Вибратор выглядит как вилка с двумя простыми зубьями на ножке. Ножка вставляется в деревянный ящичек, у которого боковая стенка отсутствует. Если стукнуть по одному зубчику, оба начинают вибрировать на частоте ноты ля первой октавы. Этого достаточно хорошему настройщику, чтобы выстроить все остальные звучащие элементы инструмента. С резонатором есть популярная демонстрация особенностей распространения звука. Если вынуть вибратор из ящичка и ударить, удерживая в руках за ножку, то вибрация вилки видна, а звук едва слышен. Стоит приставить ножку к любой деревянной поверхности, как звук становится слышен уже довольно громко. Но если вставить его в свой родной ящичек, звук становится совсем громким. Предлагаю читателю разобраться в этих проявлениях и уточнить, каковы должны быть волновые размеры всех деталей этого простого прибора. Заодно предлагаю подумать, что и почему звучит, когда мы возбуждаем щипком или ударом одну струну в хорошо настроенном инструменте.